Значит, говорите, молниеносное поражение? Вы думаете иначе? Она на мгновение перестала массировать его потеплевшую, красную, наверное, шею. «У вас есть основания думать иначе?» «Есть», — ответил Штирлиц. Он затормозил возле военного клуба и помог Магде выйти. Было еще солнечно, но вечер угадывался в том накальном цвете неба, который в жаркие дни кажется дымным, серым, тогда как на самом деле он пронзительно синий, легкой, разжиженной дневной жарой. «Как мне звать вас?» — спросила она, наклонившись к Штирлицу, пока он запирал дверь, и жесткие белые волосы ее, которые издали казались копной мягкого сена, тронули его щеку. «Макс». Он взял ее под руку, отворил дверь, вошел в полумрак клуба и придержал дверь, ожидая, когда следом за ним войдет Магда. Мэтр, здешний фольксдойч, Штирлица в лицо не знал, и поэтому потребовал документ. Штирлиц показал ему жетон СД. Мэтр сразу преисполнился уважения и засеменил в зал первым. Он усадил Штирлица и Магду за маленький столик возле окна, забранного тяжелой шторой, которая пахла давней пылью, и подал им меню. «Советую попробовать кролика, он сегодня неплох. Пиво, увы, безалкогольное». Мэтр позволил себе сострадающе усмехнуться. Среди своих можно было подтрунивать над недостатками и трудностями. «Но если у вас сохранились карточки, я постараюсь принести немного настоящего рейнского. А обыкновенной водки у вас нет?» — спросил Штирлиц. «С этим труднее, но...» «Я очень прошу вас», — сказал Штирлиц, возвращая мэтру кожаное дорогое меню, в котором была заложена глянцевая бумага с наименованиями двух блюд — кролик и рыба. «Это хорошо, что она рядом», — снова подумал Штирлиц. «Интересно, дома поняли, что я на грани, и поэтому прислали женщину, или простая случайность?» Слава богу, я сейчас вправе ни о чем не тревожиться и просто ощущать подле себя женщину, которой можно верить. «Я тоже 10 раз за день думаю, что все будет молниеносно», — сказал Штирлиц, — «и 10 раз отвергаю это». «А я стараюсь не менять своих убеждений», — заметила Магда и осторожно оглядела полупустой зал. «Неправда». Штирлиц достал сигареты и закурил. «Это неправда. Это правда, не спорьте. Каждый человек 5 раз в течение часа меняет свое мнение. Мнение — это убеждение, — пояснил Штирлиц. Его разновидность. Но в школе он внимательно посмотрел на женщину. Он любил, присматриваясь к человеку, говорить... нанизывая слова внешне серьезно, внутренне чуть, потешаясь и над собой, и над собеседником. Учителя. А дома родители вдалбливают в голову детям, что быть переменчивым в суждениях — главный порок, свидетельствующий о человеческой ненадежности. Нас учат неправде. Нас заставляют скрывать свои чувства. За этим некая вторичность морали, нет? Люди до того боятся обнаружить перемену во мнениях, что делаются некими бронтозаврами, костистыми, без всякой игры и допуска. В этом, по-моему, сокрыто главное, что определяет философию буржуазности — скрывать самого себя, быть как все. Одинаково думать о разном, давать одинаковые оценки окружающему. Раз ты стал кем-то, то совершенно лишен права развиваться, думать, отвергать, принимать, то есть менять мнение. А если чудо? Если марсиане прилетят? Вы измените мнение о мироздании? Или скажете, что этого не может быть, потому что Этого не может быть никогда.